Забей голову свою всяким гниением, раздолби на части свою печень весельем. Не надо жаловаться на свое здоровье, ходячие трупы сами платят за помои. Аорты забитые все жировыми бляшками, два бигмака мне и на сдачу одышку. А дядя Вова потом виноватый, а ты бухаешь как мразь, и ты пиздатый. Кому в России жить хорошо, скажут по телеку. Сухой закон не смог помочь тебе, бездельнику, который год сидишь на жопе ровно без денег. И виноват, матом ты, а не сосед истерик. Бросай говно эту в топку для лучшей жизни. Заведи семью, детей, не будь тряпкой. Ты сможешь все, твое сердце шмали колотит, если не хочешь сдохнуть в этом болоте. Это Россия, матушка, нужно смириться или взять себя в руки, чтоб не упиться. Твои цели прожигать на позитиве или цветы на могиле. Это Россия, матушка, нужно смириться или взять себя в руки, чтоб не убиться. Твои цели прожигать на позитиве или цветы на могиле. По-прежнему сижу, сочиняю простенький рэп, простые слова качают минус, вопрос простой, ответ кажется будет неправильным. Сказать рэпу нет, после всего, что было сделано, назад дороги нет. А что я знаю про страну, что я знаю про Россию? Нихуя не знаю, кто-то в спорте, кто-то синий. Могу сказать, меня полностью устраивает жить. Свобода, делай что хочешь, сам выбирай погоду. Привыкли жаловаться, жизнь говно, денег нет. Оглянитесь, ребята, живете так, как вам надо. Люди без рук, без ног идут вперед и живут. Мы на все готовы, тут тебе рады, тебя ждут. Радуйся, что дали эту жизнь в этой свободной стране. Слушаешь этот трек дома, а не на дне. Дома, леса, история, любовь, жизнь дана в этой стране. Тебе и мне. Это Россия, матушка, нужно смириться или взять себя в руки, чтобы не упиться. Твои цели прожигать на позитиве или цветы на могиле. Это Россия, матушка, нужно смириться или взять себя в руки, чтобы не упиться. Твои цели прожигать на позитиве или заебал ты, или.